Глаза блестели странным огнем, щеки пылали. «Вы будете сердиться, если я вам расскажу в следующий раз то, что хотела сказать сегодня?» — спросила она. Она разговаривала с сэром Грегори. Майкл не сомневался в этом ни секунды, хотя имя Пенна не было произнесено. «Вряд ли вам представится более удобный случай, чем сегодня», — попытался он ободрить ее. «Да, я знаю, но есть причина, которая заставляет меня отложить этот разговор. Вы можете приехать ко мне завтра утром?» «Конечно», — ответил Майкл, в глубине души довольный, что беседа кончилась. «Куда вас отвезти?» «Благодарю вас, я пойду пешком. В таком случае я подвезу вас до выезда из города. Мне это по дороге», — предложила она. «Конечно, по дороге», — подумал Майкл. «Ее вызвали в Гриф Тауэрс». Он так был уверен в этом, что не стал проверять и, сойдя на углу своей улицы, даже не посмотрел вслед автомобилю, помчавшемуся дальше из города. «Вам телеграмма, сэр», — доложил швейцар, и, сбегав в контору управляющего, подал Майклу синий конверт. Майкл вскрыл его и прочел. Сначала не понял содержания. Не веря глазам, он перечел ее в полголоса. «Глава найдена в Чопхэме сегодня рано утром. Немедленно приезжайте в полицейский комиссариат Литтерхэт. Стэнс». Час спустя Майкл вышел из такси у дверей комиссариата. Стэнс встретил его на пороге. «Найдено утром на рассвете», — сказал он. «Личность убитого не выяснена». Оба прошли в кабинет комиссара. На столе стоял деревянный ящик. Майкл поднял крышку, заглянул и, побледнев, отвернулся. «Боже мой!» — прошептал он. Это была голова Лоуля Фосса. Глава 21. Допрос. Майкл минуту стоял неподвижно, ошеломленный страшным зрелищем, затем медленно закрыл ящик и вышел во внутренний двор. «Вы знаете его?» — спросил Стэнс. «Да, это Лоулей Фосс, бывший сценарист в кинематографическом обществе Небворта. В 11 часов прошлой ночи он был жив. Я сам слышал это от человека, который его видел. Он был в Гриф Тауэрсе, замке сэра Грегори Пенна. Вам сообщили о ящике обычной запиской?» «С запиской, но иного содержания, чем прежние». Стэнс показал Майклу клочок бумаги, на котором пишущей машинкой отпечатана была всего одна строка — «Голова предателя». Ни слова больше. Я вызвал к телефону начальника полиции в Доркинге. Ночь была темная, и из числа автомобилей, проезжавших по дороге, постовые полицейские не запомнили ни одного. «Вы не видели, появилось объявление?» — спросил Майкл. Стэнс отрицательно покачал головой. «Об этом я сам прежде всего подумал. Внимательно были просмотрены все газеты. Все редакторы обещали немедленно дать знать, как только им пришлют для напечатания такое или подобное объявление. Но до сих пор ничего в этом роде обнаружить не удалось». «Я сейчас же начну розыски на месте», — сказал Майкл. «Можно считать установленным, что его убили между 11 часами вечера и 3 часами утра. Вероятно, ближе к 11, чем к 3. Потому что если убийца живет в Суссексе, ему понадобилось время, чтобы отвезти голову в Чопхэм и вернуться домой до рассвета». Майкл велел шоферу ехать в Чичестер, но, подъезжая к городу, попросил свернуть на дорогу в Гриф Тауэрс. Было поздно, когда он туда приехал, и замок имел свой обычный мертвый покинутый вид. На звонок долго никто не отвечал. Майкл снова позвонил, и, наконец, голос сэра Грегори ответил из верхнего окна. «Кто там?»